решил я все-таки с какого уже с третьего раза, но связку на большом пальце правой руки себе починить, чтобы палец разгибался у меня до конца. Потому что даже здороваться, собственно, не очень удобно, если здороваешься не вена в вену, а по-россиянски, по-обычному, за руку. Палец не разгибается, опять же, и зигуешь как-то с подогнутым. Не очень интересно. Пошел я к врачу в больницу, говорю, сделайте мне операцию, связочки почините. Он говорит, да, хорошо, собирай справки, давай все сделаем. Возьмем, сделаем иссечение связки с указательного пальца. Разгибатель мы у тебя вырежем и поставим на разгибатель большого пальца. Должно в этот раз прижиться, ну, как бы нет, но нет, но должен был у тебя палец заработать. Говорю, ну, хорошо. Дали мне опять целую кучу бумажек, которые я должен собирать, поперся в поликлинику, сдавать какие-то флюорографии, сдавать какую-то мочу, на кой она хрен нужна, непонятно. Хорошо, что опять же я сдавал кровь, я донор, пришел в ЦКБ в очередной раз, говорю, дайте мне справки все на операцию. Да, хорошо, дали все справки. То есть с кровью у меня хотя бы геморроя не возникло. Мне врач еще на приеме говорит, а ты спортом-то занимаешься? Я говорю, ну да. Ты знаешь что, ты на месяцок хотя бы прекрати, а то у тебя сухожилия закрепощенные, все очень все это видно. Ты, короче, на месяцок прекрати, чтобы они у тебя расслабились немножко. Я говорю, ну хрен его знает, ладно. А заниматься-то ж тем более лень, плюс конъюнктивит, глаза болят, и тут врач говорит, не занимайся месяцов, пока справки собираешь, пока готовишься, отдохни. Думаю, ну хорошо вообще как, просто замечательно, повод такой. Короче, ладно, стал готовиться, собирать все это, ну за месяц, ну неделю, наверное, за две собрал, прихожу, мне говорят, все нормально, справки собраны, через неделю ложишься. Ну, еще неделю это не ясно. Приходил в офис, вместо того, чтобы качаться, сидел в интернете, писал всякие гадости в журналах и на формате. Ну, в итоге все-таки приходит день X, надо ложиться в больницу, я собрался, Малюта меня довез, все, пошел я сдаваться. Как обычно, лег, значит, на шестом этаже, полная палата каких-то несчастных людей, которым там кому пальцы отрезало, кому-то кисть раздавило, кому-то просто ногти оторвало. Ну, я лежу, у меня ничего нету, то первый день тебя же как бы должны готовить к операции, но на самом деле никто не готовит, просто лег и валяешься на кровати целый день. Я валяюсь, но не просто ж так, я разговариваю по телефону. Все, разговариваю по телефону, вот мне звонит Гусь. Блядь, Исаак, короче, тут мне сейчас кореша звонили, они видят Демушкина. Демушкин сидит в баре, пьет пиво с какими-то долбоебами, с банами. Короче, он уже бухой. Я говорю, а что кто такие? Ну вот там парни, блядь, ну скажи им, пусть его это, пусть за ним смотрят, когда он выходить будет, там народ собирает, сейчас вы поймаете. Ну хорошо, все на созвоне. Звонит еще через час. Говорит, Демушкин пьяный выходит из кабака один, время там уже ночь, там, 12 часов. Ну что, ну вот они за ним идут. Хорошо, ну пусть они ему пизды дадут хотя бы. Блять, они что-то это, они не хотят, полиция, то все, они карланы совсем. Ну, это заебали, пусть пизды ему дадут. Блять, нет, они, короче, не хотят, они подписывались только следить. Ну ладно, хрен с ним. Короче, получилось так, что хотя бы я знал точное время, когда Демушкин шел один домой, совершенно пьяный. Это в дальнейшем сыграло важную роль в пропагандистской кампании. Ну, короче, ладно, на следующее утро мне стали делать операцию. Как обычно, сделали несколько уколов, в плечо сделали укол. Ну, конечно, спросили, как у тебя там переносишь наркоз. Думаю, на кой хрен вы третий раз спрашиваете подряд, все анализы ездят, нормально все переношу. Хорошо. Короче, ладно, сделали небольшой укольчик в плечо в районе ключицы. Подождали минутку. Ткнули иголкой. Или чувствуешь что-нибудь? Ну, я знаю, что тыкают, но ничего не чувствую. Не, не чувствую. Лежу на спине, смотрю вверх. Тут, ну, не сказать, что это больно, но я понимаю, что мне всадили сантиметров, ну, наверное, 10 иглу туда-куда-то внутрь, прям, куда-то в руку воткнули через этот обезболенный участок. Думаю, блядь. Я как бы понимаю, куда игла вошла, но не больно. Что-то ты ее тыкают. Ты скажи, когда резко стрельнет. Бас, где-то нерв прям внутри, там, в глубине. Дернулся, все, то, что надо. Раз, вкололи обезболивающее. И через какое-то время рука полностью онемела. Чувствуешь руку? Не, не чувствую. Ну хорошо, теперь считай до 100. Раз мне маску на лицо. Ну и все. И дальше я в себя прихожу от того, что дико хочу в туалет. Просто дико хочу в туалет. Блять, я сейчас описываюсь. А не просто описываюсь, а просто умру. Мне делают операцию, там рука ширмой закрыта, врачи какие-то. Я говорю, долго еще? О, в себя пришел? Да, пришел. Ну, еще, может, полчасика. Я говорю, я не выдержу, мне в туалет надо. Окей, ну, сейчас тебе утку поставят. Подходит медсестра, красивая девчонка, все такая с уткой, снимает трусы. Мне, блин, мне неприятно, мне неловко, пиписька висит. Я совершенно пошевелиться не могу, потому что, ну, хрен его знает, там наркоз еще не отошел, просто в себя пришел, мне хочется в туалет. Ну все, давай. Я не могу писать, когда меня смотрит красивая медсестра, когда там куча народа. И такое внимание. Хрен, может еще что-то с мышцами? Я не понимаю. Короче, просто не могу отстоять в туалет. Мне это больше всего запомнилось. Они там что-то режут руку, да мне вообще пофигу. Я об этом даже не думаю. Дошивают, я чувствую, как там нитки тянут сквозь кожу. Все, дошили. Я говорю, все, можно идти. Ну ты не сможешь идти. Мне в туалет надо. Нет, идти не сможешь. Я смогу идти. Можно вставать? Ну вставай. Я оп, с кровати, по деревянных ногах. Бум-бум-бум. Чуть не падая, дополз. Такой дополз, добежал до туалета. Все, смог пописать. Это просто счастье. Я был счастлив как никогда, что я не умер на этом столе и не потерял честь прямо при медсестре. Ну, потом, естественно, у меня 2 дня опять рука болела, там не пошевелить, все. Все очень неприятно. Но постепенно начала проходить. Там первая перевязка, вторая, я смотрю. Руку мне распороли уже не до кисти, а даже выше. Там связка, оказывается, ушла куда-то в глубину. Все это вытащили, вся рука порезана. Ну ладно, хрен с ним, зашили. Ну и 2 недели я чем занимался? Тем, что жрал, читал, звонил по телефону, давал какие-то инструкции, там диктовал статьи. И, ну, собственно, ничего я не делал. Как и всегда, только я лег в больницу, сразу появилась информация о том, что меня убили. Вот. На сайте Stringer появилась заметка, что был убит тесак, который кичился своим бессмертием и бесстрашием. Ёб твою мать, как можно кичиться бессмертием? Кто писал? Писала какая-то проститутка и антифашистка. Ну, неважно. Короче, слухи о моей кончине были, опять же, несколько преувеличены. Ну, вышел я из больницы. Естественно, заниматься не могу, потому что связки еще не срослись, там еще даже швы не сняты. Но, по крайней мере, качал ноги. Качал ноги в тренажерах, что делать. Но жрал все подряд, потому что вроде как я еще не полноценный спортсмен, я так хожу, немножко занимаюсь, жрал все подряд, хавал прям, в Макдональдс ходил, сырые всякие, все, что тут вредно. Даже могу признаться, ел шаурму. Ел шаурму много раз. Даже скажу так, жареную картошку жрал. Сникерсы. Постоянно пил Кока-Колу. У меня около компьютера всегда стояла Кока-Кола. Вот, и грыз семечки. Что дико злило малюту, потому что я грыз семечки в чашку, вот, и шелуха там засыхала. Короче, начал я терять форму свою внешнюю. То есть начало расти пузо, мышцы уходить, но офигеть, ничего не делаешь. Ничего не делал, конечно, чисто физически. Но в плане пропаганды я делал наоборот очень много, потому что роликов присылали все больше и больше. Роликов именно со сценами насилия на формат 18. То есть их больше все передавали, присылали на почту, на сам сайт, паски скидывали. Я их монтировал, естественно, обрезал, чтобы не было видно лиц, чтобы не было видно каких-то примет отличительных, ну, каких-то уж совсем особенностей, чтобы нельзя было человека просто взять и опознать. Хотя понятно, что если какие-то знакомые делают, то друг друга они всегда узнают. Если среди участников есть стукач какой-то, то он покажет мусорам, кто это. Ну, все сядут. Хотя на тот момент мне это было совсем не ясно, потому что еще не было таких прецедентов, чтобы кого-то сажали за ролики, выложенные на формате. Не было еще таких прецедентов на тот момент. Ну, короче, роликов дофига. Все замечательно. Сайт растет, люди приходят, лекции регулярно. У нас же идет война со Славянским Союзом, с ДПНИ, там со всеми. Но ну, как бы основные гадости пишут сладкие. Сладкие Демушкинцы пишут основные гадости про нас. Ну что делать? Значит, надо воевать с Демушкиным. Надо, короче, его низводить. Как это делать? Я читал 12 стульев, читал Золотого Теленка. Смотрел мультфильм Карлсон. Как низводить человека? Надо мелкими подкусами портить ему жизнь. Ну, что делать? Есть Демушкин. Хорошо. Убить его нельзя, потому что будет понятно, кто это сделал. Раз идет война организации, подумают на меня и Малютину. Ну, то есть, а дальше уже дело техники. Закрыть в СИЗО и пытать. Соответственно, надо действовать по-другому. Мы побили, где находится квартира Демушкина. Оказалось, что у него 3 квартиры по Москве. Все 3 мы вычислили, съездили, посмотрели, где они находятся, и решили, что надо в этих квартирах, ну, для начала, для теста, выбить все стекла. Вот в один день все поехали, но стекла получилось выбить только в 2 квартирах. Одна на третьем этаже буквально находилась, там трешка, в районе Орехова. Короче, пришла информация именно вот о той квартире, которая удачнее всего находилась, что вот Демушкин в негодовании, там живут его старенькие родители, прям вот какой кошмар, выбили стекла, уроды. Ага, понятно, значит, именно там-то он и обитает. Плюс была информация, что когда он был пьяный, он именно в эту квартиру-то и шел. То есть именно дотуда его провели, значит, все сходится, там он живет. Хорошо. Дальше мы делаем чего? Дальше я написал интересную статью. Написал статью от имени Демушкина. Я завел, естественно, кучу живых журналов. И вот Демушкин Димон, у меня был журнал. Я пишу, значит, что я шел пьяный домой. Вот около подъезда на меня напали какие-то хулиганы, какие-то уроды, засунули мне в жопу палку. Но я, значит, написал заявление, там, что-то какое-то безумие. Короче, о том, что вот его изнасиловали. Ну, вроде смерть смертом. Но также была написана другая статья о том, что Я вот в этот день был простой дежурный в отделении номер таком-то. Ну, смотрели, какое там отделение милиции. Ну, вот ко мне под утро пришел пьяный мужик, написал заявление о том, что его изнасиловали. Принес справку из травмапункта, что у него в прямой кишке занозы. Ну, думаю, ну смешно, конечно. Вот я сфотографировал это заявление, ну, как бы весело. Ну, приняли, он ушел. А утром он пришел с адвокатом, потребовал заявление забрать. Все, ну, забрал, как бы, ну вот, вот как смешно получилось. Вот я так и думал, что ну, ключ-то сзади, потому что такой загаз, как же так, ха-ха-хи-хи. Написано было очень грамотно, подстроено под язык ну, обычного, не знаю, капитана милиции, все. И выложено. Все, начинается паника. Все нам спалют и звонят и спрашивают, правда ли, что девушки не изнасиловали. Ну, да хрен его знает, да откуда я знаю, ну, мы ни при чем, да не, ну что, не, мы точно ничего не делали. И это наоборот всех больше еще, блин, что правда, неправда. А что случилось? Там уже мысли такие, что, блядь, два придурка, беспредельщика изнасиловали девушки. Мы, нет, мы этого не делали. Но это всех больше еще убеждает. Короче, получилось смешно. Ну, такая информационная провокация. Короче, дальше. А, так что еще прикол был, что я же научился все статьи выводить в топ Яндекса. И там прям топ Яндекса был у меня сутки забит. Изнасилован Дмитрий Ёлочкин. Лидера Славянского Союза изнасиловали возле подъезда. Все, весь Яндекс просто этим забит. Все живые журналы. Ах, красота какая. Ну, я, конечно, представляю, как он злился. Ну да ладно. Короче, регулярно стали происходить выносы стекол в этой квартире. Просто постоянно. Больше всего, конечно, весь молодец Гусь. Гусь молодец, он регулярно ездил. Он работал на Грицае, у него была служебная машина со служебным бензином, микроавтобус. Вот постоянно садились мы к нему по 5 человек. Или даже без меня, ну неважно, но это все было регулярно. Народу-то много в НСО. Приезжают, выгружаются. С камнями проблема, чем выбивать стекла. Даже как-то шутили, что Демушкин спрятал все камни вокруг своего дома. Покупали просто банки с газировкой 0,33. Все, у каждого по 4 банки. Встает 5 человек и на счет 3 выносят все стекла в квартире. Ба, вообще ни одного не остается. Ну, потом там домофон топором изрубили, еще какую-то хуйню. В почтовый ящик пены налили, дверь говном вымазали. Ну, там просто пиздец же творили. Ну, мелкие пакости. Один раз приезжаем, стоит мусорская машина, прям газель под окнами. Блять, вызвал винтов, сука, что делать? Час покатались, стоит. Два покатались, стоит. Три покатались, не стоит. Бам! Ни одного стекла в квартире. Вот, только он стекла вставит, мы опять все по новой. Но в итоге он стекла себе поставил бронированное, и выбивать уже не получалось. Ну да ладно. Много там было интересных мероприятий. Поткину поехали, списали весь его дом, что Поткин пидорас, изрубили домофон. Домой звонили, гадости говорили. Гусь даже не поленился, как-то поехал, помню, штаб ННП сжег. Не знаю, зачем, конечно, ну смешно получилось, там как бы под замес, там что-то Сухаревский про нас гадости говорил. Вот. И мало того, поехал на следующий день и списал все надписи на Славянский Союз, следы замести. Вот. Искали штабы всех остальных партий, но что-то решили, что перебор и... Не стали всем штабы жечь. Но, в принципе, война шла такая, то есть все были в напряжении, просто в диком напряжении, блядь, что-то должно произойти. На форуме для того, чтобы мотивировать пропагандистов, я ввел медали. Я, короче, скачал медали Третьего Рейха, я уж не помню, за... какой-то вклад какой-то в дело национал-социализма. Скачал эту медаль. В фотошопе обработал так, чтобы стало три вида. Золотая, серебряная и бронзовая. и стали этими медалями награждать участников форума. Там было два вида медалей. Первая медаль спонсором, то есть если дал больше 100 долларов, у тебя золотая медаль спонсора, все. То есть это говорит о том, что ты чем-то помогаешь организации формата 17. То есть не просто так пиздишь на форуме, а именно помогаешь. То есть это уже как-то добавляет веса твоим сообщениям. И также с медалями пропагандистов. Если ты вывел в топ Яндекса хотя бы один раз свою статью, которую тебе сказали вывести, то получаешь бронзовую медаль. Если ты написал там больше ход, количество сообщений, вывел там сколько-то раз в топ Яндекса, получаешь серебряную медаль. Если твой ЖЖ попал в топ 300 хотя бы Яндекса, если у тебя нормальное число сообщений, там раз 20 ты вышел в топ, в новостной, то получаешь золотую медаль пропагандиста. В общем-то фигня, конечно, игрушки, ничего не значит, виртуальная совершенно вещь, но люди за эти медали просто дико рубились. Просто дико там работали, регистрировали живые журналы, отписывали, статьи выкладывали. Вообще охуенно работала вот эта вот интернет-пропаганда, как часы вообще. Просто я писал статью, раскидывал с просьбой сделать свободный пересказ этой же статьи и перепост. И прям бам-бам-бам-бам-бам, все, весь топ забит. В это время у Грицая начались какие-то проблемы с созданием. Отходим в тупике. Наехали на него какие-то альфовцы или вымпеловцы, ну, в общем, какой-то тоже конкурирующий чоп, который имел отношение к спецслужбу. Наехали в каком плане, что мы будем это здание забирать немножко. Ну, говорится, паника, как здание заберут, что делать? Валют ему предлагает, давай, короче, сейчас мы соберем всех наших бойцов сюда, наварим решетки на все окна, двери забаррикадируем, вывесим флаг и начнем воевать с рейдерами. Просто конкретно уже война, они же, ну что они сделают, будут нападать. Понятно, можно с крыш бросать кирпичи, можно стрелять из пневматичек, из рогаток, можно просто конкретно вести боевые действия, но только без огнестрельного оружия. В общем, планировали уже все, с людьми разговаривали, они, блядь, хрен его знает, а если поубивают, да не поубивают, но там посмотрели, как рейдерские все эти захваты ведутся, ну, в крайнем случае, в реанимацию, но не убивают обычно. В принципе, это, во-первых, все очень высокооплачиваемо, во-вторых, очень интересно, это же, ну, на самом деле, войнушка. Вот. Скинхедов в Москве сколько? В НСО там тусовалось несколько сотен. Так это можно всех собрать. Под это дело можно у Грицая взять деньги на оружие. Там можно жить. Это просто такой чисто бойцовский клуб. Там будет просто сборище отморозков. Такое логово нацизма. Мы уже придумали, что там видео будем снимать. Что мы флаг вывесим так, чтобы просто было со всех сторон видно, да, от метро, откуда угодно, такой здоровый нацистский флаг со свастикой развивается. Хотите, захватывайте, туда вообще никого не пустим, ни ментов, ни охранные какие-то агентства, ну никто туда не войдет, все, война. Короче, думали мы об этом, прям такое воодушевление, если это все получилось бы, просто конкретно у нас база подготовки к партизанской войне в городе. Но, к сожалению, как-то Грицай там с ними договорился, какие-то документы какие-то он подал, составил. Ну, закончилось тем, что поменял охрану. И охрана в здании стала от его конкурентов. Ну и, в общем-то, все, они успокоились. Поставили ему охранников, он платил зарплату и вроде как разошлись краями. Ну, хрен с ним, конечно. Ну, что было бы неплохо все провернуть. Ну, расстроились мы. Ладно. И тут стала приходить еще более шокирующая информация. Один наш товарищ, который переписывался со сладкими под видом сочувствующего, сообщает, что Румянцев-то ведет переговоры с Демушкиным, убеждает его, что это мы с Марией дебилы, а он-то нормальный мужик, и ничего против него не имеет, и вообще он эту срач начинал. Я думаю, ну бред какой-то. Мы, естественно, с Валютой задаем Румянцеву этот вопрос. Что, действительно, с Демушкиным дружишь, там переговоры ведешь, мы же вроде как решили всех распуячить. Он там, да нет, это бред какой-то, ха-ха-ха, кто я с Демушкиным, да нет, ну он говно, гандон, нет, я этого никогда не сделаю, нет, ребят, я с вами, все нормально. Ну, мы ему поверим, ну, собственно, ну как не поверить, все, его в открытую там уже называют гандоном, что он носки Демушкину стирал, что он шестерка, шмырь, что он чмо и дебил, думаю, ну как, ну понятно, все, война, мы их гасим, они нас гасят, понятно. Только у нас организация растет, та организация тает. Значит, все замечательно, нормально. Ну, Румянцев уже не идиот, чтобы двурушничать. Потому что это в голову не приходило. А информация все идет, что нет, Румянцев реально ходит на переговоры. Румянцев встречался с Демушкиным, убеждал его, что все это виноват дебил Малюта с дебилом Тесаком. Причем дебил Тесак даже и не так сильно виноват. Потому что он там полностью под контролем Малюте. Дальше информация. Ну, что хочет добиться Тесак своим вот этим вот срачем? Хочет немножко больше бонов под свой контроль, но так надо было так сказать, поделили бы стадо. Какая разница? А так получит срок по 209 статье, уедет надолго. Ну, кому от этого лучше будет? Ну, дурак, что сам напросился. Так. В общем-то, хуйня какая-то. Это за срок по 209 статье, бандитизм, думаю, да ну нахрен, какой-то бред, что он мент, что ли, мне статьи-то вешать, непонятно. Ну, собственно, не очень меня это напугало, но стали все чаще и чаще поступать сообщения о том, что посетители клуба Билингва, которые находились там в момент моего выступления, были вызваны в прокуратуру. То один, то другой, то третий пишет, что вот, вызывали по повестке, приходила, рассказала, что да, Тесак кричал, там я что-то видел, там Яшин пишет какие-то гадости, что вот, я написал заявление, вот сейчас ходил в прокуратуру, говорю, а что вы Тесака, вы все равно не посадите, он же сумасшедший. Они говорят, нет, у нас все равно будет сидеть, он и сумасшедший, так это пофигу, признаем вменяемым. Я это все читаю, думаю, ну вы что, дураки, у меня же делают билет, как вы меня посадите? Я вообще могу что угодно говорить. Меня из армии-то выгнали, что же я в клубе покричать не могу? Ну, какие-то у меня были такие розовые иллюзии. Прочитал, значит, я в журнале Яшин пишет, что ему рассказал следователь, что ему рассказали опера, что им рассказала моя мама, что я убил в подъезде кошку и накормил ей своих друзей. Но информация-то, она как бы в действительности соответствует. Но с другой стороны, зачем я буду сразу карты раскрывать? Я пишу, ну вот вы посмотрите, либералы, вот на что не пойду, чтобы меня привитать. Я, ну как так можно, чтобы я кошку съел? А, там было сказано, что я кошку съел, убил и съел. Я зачем буду ее есть? Я ее Тёмычу скормил. Все нормально, смешно. Ну вот, я говорю, нет, я кошку не ел, это ложь. Ну, то есть формально я не обманул, я кошку не ел. Ну вот, ну, смех смехом, но я понимаю, что прокуратура что-то мной как-то интересуется, и меня это нифига не радовало. С одной стороны, но с другой, ну как, что, меня посадят за выгреб Зигхай, да это бред, зигуют вообще стадионами, зигуют там митингами целыми, зигуют маршами тысячи людей, а меня посадят за эту фразу. Да это бред. Ну, собственно, особо я не переживал, хотя, конечно, были некоторые опасения.